Персидские притчи. Бабочки и огонь. Три бабочки, подлетев к горящей свече, принялись рассуждать о природе огня. Одна, подлетев к пламени, вернулась и сказала: «Огонь светит». Другая подлетела поближе и опалила крыло. Прилетев обратно, она сказала: «Он жжется». Третья, подлетев совсем близко, исчезла в огне и не вернулась. Она узнала то, что хотела узнать, но уже не смогла поведать об этом оставшимся. Получивший знание лишается возможности говорить о нем, поэтому знающий молчит, а говорящий не знает. Сомнительный комплимент. Однажды правитель Нушинраван издал приказ, запрещавший есть те блюда, которые он сам ест, и пить те напитки, которые он сам пьет. Вскоре после этого один высокопоставленный сановник приготовил царское блюдо и пригласил другого сановника разделить с ним трапезу. От обедов гость написал Анушервану донос на хозяина, угощавшего его запретным кушаньем. «Я сам это видел и не в силах скрыть от тебя», — писал он. В ответ доносчик получил от Анушервана следующее послание, написанное на оборотной стороне доноса. «Мы воздаем тебе хвалу за верноподданические чувства и сурово осуждаем нарушителя приказа, особенно за то, что он не умеет хранить тайны и раскрывает их перед такими, как ты». Татарская притча. Если каркает ворона. Три путника шли по дороге мимо кладбища, и в это время над их головами каркнула ворона. Первый путник воскликнул: «Ворона каркнула в мою пользу!» Второй путник возразил: «Нет, в мою!» Третий тоже кричит: «В мою пользу!» Спорили, спорили, поссорились. Пошли к деревенскому судье. Тот выслушал их и говорит: «Приходите через неделю. Я посмотрю старинные книги и решу, в чью пользу каркнула ворона». Разошлись спорщики, но каждый из них решил подкупить судью. Вот первый путник поджарил дома двух гусей и несет их судье. Тот гусей взял и говорит: «Молодец, умница». Второй путник отнес судье двух жареных уток. Судья и у него взял подарки с удовольствием. А третий путник стоял около своего дома, недалеко от конторы судьи, и все видел. Вот вечером судья идет с работы домой с гусями и утками в руках. Видит третьего спорщика и спрашивает его: «А ты почему не зайдешь ко мне?» Третий спорщик отвечает: «А я уже знаю, в чью пользу каркала ворона». «В чью же?» «В вашу, судья эфенди». Туркменская притча. Долг хозяина. Народ Туркестана славится своим гостеприимством, чувством собственного достоинства и страстной любовью к лошадям. У туркестанца по имени Анварбек был некогда великолепный, чрезвычайно легконогий, чистокровный породы конь. Не было такого человека, который не мечтал бы обладать этим конем. Многие домогались его, но Анвар отказывался продавать коня, какую бы цену ему ни предлагали. И был у него друг, коновод, которого звали Якуб. Тот время от времени приходил к Анвару, надеясь выторговать у него коня, но Анвар и слышать об этом не хотел. И вот однажды, прослышав, что у Анвара наступили тяжелые времена, Якуб подумал: а что, как пойти к Анвару теперь? По нынешним временам он, конечно, согласится, ведь цена коня так велика, что, продав его, Анвар сразу сможет поправить свои дела. Не теряя ни секунды, Якуб отправился к другу. По обычаю той страны, Анвар поприветствовал друга и, прежде чем приступить к обсуждению дел, пригласил гостя к столу, как того требовал закон гостеприимства. Вскоре им накрыли на стол, и они поели с величайшим удовольствием. Когда же Якуб наконец изложил цель своего прихода, бедный Анвар ответил: «Милый друг, теперь нам уже не о чем говорить. Гостеприимство прежде всего. Ты пришел ко мне в тяжелые для меня времена, а не оказать тебе почтения я не мог. Поэтому мне пришлось зарезать коня, чтобы было что поставить на стол и наилучшим образом исполнить долг хозяина». Запись аудиокниги произведена в студии «Ардис» в 2008 году. Читал Илья Прудовский.